Он ждал этого целых 2 месяца. Решил ехать в тот же день вечером. Хас помнит, что они подъехали к дому номер 8 по карьера де Баката в 18 часов 15 минут. Перед ними был совсем новый жилой дом, который, казалось, даже еще не заселили, хотя едва они подошли к двери, как появился мужчина и сообщил им, что действительно квартира на 6-м этаже уже занята. Именно эль-сеньором Энрике Хартом, и эль-сеньор Харт только что пришел, а значит, у себя. Надо дать представление об этом доме, чтобы понять все, что произошло дальше. Войдя в дом, вы сперва оказывались в первом узком холле. Отсюда можно было попасть в подвал и помещение привратника, имевшим продолжение в виде лестницы, первый пролет которой заканчивался площадкой. С нее налево еще 6 ступенек вели в другой холл, куда выходили и 2 клетки лифтов, и запасная лестница. Путь, как обычно, прокладывал Грубер, а, следовательно, он первым и подошел к лифтам. Грубер опережал Штейра на 3 метра, а Диего Хааса и того больше. Последний остановился перекинуться парой слов со сторожем и нашел его странным. Хаас услышал 3 выстрела, но в тот момент не понял, кто стрелял. Он как раз поднялся по первому пролету лестницы и уже намеревался вступить на промежуточную площадку. Он застыл в растерянности, совсем не зная, чего ему больше хотелось — пойти взглянуть, что происходит, или, наоборот, по-быстрому свалить под тем предлогом, будто бежит за помощью. События не оставили ему выбора. Над ним нависла чья-то высокая фигура и спокойно скомандовала по-испански. «Вызовите сторожа, скажите, чтобы шел сюда. Произошел несчастный случай». Хаосу не пришлось никого вызывать. Сторож сам слышал выстрелы, но шофер-колумбиец, который привез Штейра и 2 его спутников, не слышал. За это время наружную дверь заперли. Хаос, определенным образом успокоенный невозмутимостью незнакомца, преодолел последние ступени. Он вышел на 2-ю площадку. Грубер лежал на полу, прижавшись к металлической двери одного из лифтов. Возникало странное впечатление, будто он, прислонив щеку к металлу, слушает какой-то подозрительный шум. Но из его затылка лилась кровь. Эрих Штейр, невредимый, стоял в нескольких метрах от Грубера, подняв руки вверх, с выражением испуганного изумления на лице. «Ложись на пол!» — донеслось до Диего Хааса. Он тут же исполнил команду, как и сторож, который, едва переводя дух, в это мгновение взбежал на площадку. Длинная костлявая рука мелькнула перед глазами Диего и принялась его обыскивать. «Пожалуйста, без щекотки, я ее боюсь. Оружия, слава богу, нет. При моем умении я бы порезался даже маникюрными ножницами». «Мне от вас ничего не нужно», — серьезно сказал незнакомец. «С вами ничего не случится, если вы будете вести себя смирно». «Я буду тих, как ангел», — обещал Диего со всей убедительностью, на какую был способен. «Во всяком случае, я уже раньше решил провести вечер, лежа ничком на животе». Незнакомец обыскал и сторожа, но безрезультатно. Наступила тишина. А когда незнакомец снова заговорил, до Диего донеслась немецкая речь. «Ты узнаешь меня, Эрих?» «Да, Рэб Климрот», — ответил Штейр. «Ты сильно вырос». Тишина. «Она погибла в Белжице, Эрих, как Мина и Кати. Ты специально просил отправить их в Белжиц или же предоставил право выбора эсэсовцам во Львове?» «Специально я лагеря не выбирал. Рэп, тот молодой блондин, которого ты уложил на пол, понимает все, что мы говорим. Иначе говоря, тебе и его придется пристрелить.